Глава 9. На космопортовом поле было пусто. Алиса вертелась вокруг своей оси, пока у нее не закружилась голова, но менее пусто от этого не становилось. Нет, вокруг было полно людей. Оркестр, грузчики, пришедшие ее проводить Лиза, какие-то официальные рожи. Не было Ясеня. Она почти не видела его после того, как он ворвался в гримерку в Сирии, и совсем не видела последние 2 дня. Но проводить оркестр он же должен был прийти. Это же его обязанности. «Кого-то потеряла?» — спросила Лиза, тоже оглядываясь. «А...» — Алиса затормозила свое верчение и постаралась собрать лицо в какое-то нормальное выражение. «Да нет, так... Ри... Тот парень, который на куклу похож, не придет?» Лиза пожала плечами. «Он вообще обычно оркестр не провожает, насколько я знаю. И не встречает сам. Для вас исключение сделал, я так понимаю. А чё, хотела сфоткаться на память?» «Типа того», — Алиса выдавила ухмылку. «Где еще такой экспонат найдешь? «Я тебе кину пару фоток», — пообещала Лиза, не подозревая, что только что наполнила Алису нервными пузырьками, как бокал шампанским. «Ты это, если еще приехать захочешь, черкни, мы организуем». Алиса покивала с серьезным видом. Конечно, писать она не станет, еще не хватало, чтобы кто-то ей что-то организовывал. Можно подумать, она оправдает траты и усилия этого кого-то. Нет, с Лизой они очень приятно попели и брата помянули, но Лиза же не будет раз в неделю таким заниматься. А больше Алиса ей ни для чего не нужна. Она снова оглянулась. Никто не появлялся. Знакомая высокая фигура в расстегнутой дубленке не выходила из грузового лифта, не спрыгивала из кабинки фуникулера. «Дорогие гости, пожалуйста, пройдите в салон. Звездолет отправляется через 5 минут», — раздался над летным полем приятный женский голос с муданским акцентом. «Ну, бывай», — улыбнулась Лиза и похлопала ее по плечу. «Не пропадай». Алиса улыбнулась в ответ, помахала рукой и пошла к лестнице. Ее ноги как будто завязли в киселе. Шаги давались тяжело, а сказать она бы и вовсе ничего не смогла, чтобы не разреветься. На крутой лестнице она обернулась снова. Никого. «Ну давай, давай, тормозишь всех!» — подстегнул сзади голос Томислова. Алиса изо всех сил рванулась вверх, но тело как будто отяжелело вдвое. Или эта гравитация муданга тянула сильнее, хотя должна бы меньше. Алиса прямо слышала, как трещат и рвутся мышцы в ногах, когда она поднималась на каждую следующую ступеньку. Ее начало мутить, голова все так и кружилась, а когда из люка пахнуло характерным запахом салона, она чуть не упала спиной вперед, отшатнувшись, как от яда. Большая рука Томислова поддержала ее спину, и, наконец, Алиса шагнула на ковровое покрытие коридора. Все вещи уже давно отдыхали в каюте, машина едва заметно вибрировала, готовая к старту. Алиса сделала один шаг в сторону от люка, чтобы не стоять на дороге, и тут же прилипла к иллюминатору. Никого. Все погрузились и, бодро болтая между собой, разошлись по каютам и лаунжам. Алиса стояла у иллюминатора. Она видела Лизу, машущую рукой в широком светлом рукаве. Махать в ответ не имело смысла, иллюминатор был просто экраном. Когда паром еле заметно качнулся, отрываясь от земли, и поплыл вверх сквозь атмосферу, Алиса почувствовала, что разделилась. Все ее существо, все, что делало ее живой, осталось там, внизу, растворилось в воздухе и горной породе. А на землю полетела только пустая внешняя оболочка. Эндан натурально струсил, и провожать оркестрантов на звездолет послал подчиненного. Он просто не мог снова встретиться с Алисой. Эндан мыслил рационально и отдавал себе отчет в своих слабостях. Если он еще раз встретится с ней взглядом, она никуда не улетит. Боги, как бы он хотел никуда ее не отпускать. До боли внутри, такое словно что-то давило ему на внутреннюю сторону позвоночника по всей длине, ни вдохнуть, ни расслабиться. Он даже в кресле сидеть не мог, но на улицу выйти боялся. Вдруг как раз их повезут в космопорт. В итоге он смог только подняться на последний этаж офисного крыла дворца, где было что-то вроде крытой оранжереи, и наворачивал круги среди кадок с экзотическими деревьями, пока подчиненный наконец не отзвонился ему, что паром отчалил, и да, Алиса Романова была на борту, и нет, ее нет ни в космопорту, ни в гостинице, ни где-либо еще на планете. Эндан не знал, решил его сотрудник, что он рехнулся, или что Алиса какая-то особо прокачанная шпионка, но ему было все равно. Едва положив трубку, он тут же кинулся вниз по лестнице. Лифт ехал недостаточно быстро. И ворвался в кабинет Ахматхона. Тот сидел, потягивая чаек из огромной земной кружки, с таким умиротворенным видом, словно века назад познал все законы Вселенной. «А, Эндан, хорошо, что зашел», — улыбнулся он, ставя кружку на сувенирную подставочку с Тигрена, чтобы указать Эндану на кресло. «Я сам к тебе собирался. Вчерашний концерт был выше всяческих похвал. И первый был хорош, но вчерашний просто отличный. Так играли вдохновенно. Понравилось ему нас, да?» Эндан молчал, не зная, что сказать, но Ахматхон, кажется, не нуждался в комментарии. Я перекинулся парой слов с Гарнеткой. Она сказала, что все в оркестре остались очень довольны поездкой. Хорошие ребята. Я знаю, что это Лиза их выбрала, и, конечно, что там ее подруга, но все равно ты очень хорошо постарался. Спасибо тебе, это был, правда, приятный подарок. Эндан понял, что сейчас расплачется. Ахматхон ничего не знал о его страданиях и знать не мог, и не должен был. Но после такой похвалы Эндан пришел сюда, чтобы попросить расчет, потому что мысль, что ему придется вытерпеть еще один приезд этого оркестра, приводила его в агрессивное безумие. Но как он мог сказать об этом Ахматхону, для которого худшие дни в жизни Эндана были прекрасным подарком на день рождения? «Я...» — выдавил Эндан и кашлянул, чтобы справиться с голосом. «Я рад, что вам понравилось». «Ты устал, наверное», — понимающе кивнул Ахматхон. «Ты ездил ведь с ними? Я правда ценю твое усердие. Но все же тебе тоже надо иногда о себе позаботиться. В ближайшие пару месяцев вроде меня никуда не тащат. Сюда тоже никто важный не едет. Может, тебе взять отпуск? Ты давно уже больше пары дней отдыха не брал. На охоту бы сходил. Или на море съездил, развеялся». Эндан хотел было запротестовать, но сообразил, что собирался брать расчет еще и потому, что вряд ли смог бы сейчас сосредоточиться на работе. В нем же все кипело и болело. «К духовнику бы зашел», — вкрадчиво добавил Ахматхон, как будто видел его насквозь. «Ты парень уравновешенный, спокойный, но от визитов к духовнику это не избавляет, как я уверен, ты и сам знаешь». Эндан неловко кивнул. «Наверное, вы правы», — произнес он, не узнавая свой голос. «Мне нужно откалиброваться». «Я всегда знаю, что могу на тебя положиться», — широко улыбнулся Ахматхон. У Эндана закралось подозрение, что он с самого начала разговора точно знал, зачем Эндан пришел. «Спасибо», — почти прошептал Эндан и, получив одобрительный кивок, покинул высочайшее присутствие, гадая, это должность, общение с богами или сожительство с землянкой сделали из капитана знающего. Хотя, скорее всего, это было отцовство. То есть то, чего самому Эндану не видать. К Алтонгирелу Эндан пришел без договоренности, рассудив, что если духовнику будет не до него, то уж Алтонгирел не постесняется отправить его в освояси. Однако тот без единого слова впустил его в дом, где даже не маячила его вездесущая ученица. Усадив его в кресло, Алтонгирел все так же молча окинул его внимательным взглядом, поводил рукой у него над головой и скривился. «Как тебе это удается?» — с отвращением произнес он. «Нормальные люди за всю жизнь ни разу души не теряют. А ты умудрился дважды, да еще второй раз не вернув ее после первого». «Я?» — выпалил Эндан, чуть не сорвав глотку в вопле возмущения. «Я не терял душу! У меня был нормальный брак!» «Ага», — скучающим тоном протянул Алтонгирел и устроился напротив на диване, манерно положив ногу на ногу. «Расскажешь мне это, когда избавишься хоть от одной ее вещи?» Эндан аж захлебнулся. Это был удар ниже пояса. Алтонгирел был его духовником много лет и никогда не говорил о Яргуй в таком тоне. Все знали, что он женщин не считает не то что за людей, а и за ценность, но он не позволял себе подобного неуважения, пренебрежения к чувствам Эндана. «Как ты смеешь?» — прошипел он. Алтонгирел подался вперед, поставив локти на колени. «Будешь дальше заливать мне, что душу не терял?» Эндан моргнул. «Неужели? Но так ведь не могло быть. Он не такой. Он не как капитан. Он живет не сердцем, а разумом». Но он и сам понимал, что нюхать вещи давно умершей жены — это не то поведение, которого бы он ожидал от рационального человека. «Ты никогда не говорил мне об этом», — обвинил он духовника в ответ, чтобы хоть не так обидно было. И это тоже не было поведением рационального человека, но Эндан чувствовал, что понятия не имеет, с какой стороны голова у той лошади, на которой он сейчас скачет. Он не видел пути и не знал направления, и все, что ему оставалось, — это хвататься за что подвернется, чтобы не упасть. «Тебе надо упасть», — прочитал его мысль духовник. Зараза, прокачался за последние годы. Неудивительно, что его раньше сроков старейшины пригласили. «Пока ты не упадешь, ты не будешь знать, где земля. Только тогда ты сможешь нащупать путь. Я не тормошил тебя раньше, потому что ты нормально функционировал. Я не ломаю то, что работает. Но ты сломался сам, и теперь тебя надо чинить. Поэтому теперь я говорю тебе, да, твоя жена забрала твою душу с собой в подземное царство. Я был уверен, что она там так навсегда и останется, и ты спокойно проживешь свой век в тихой грусти и без волнений. Но ты умудрился каким-то образом вытащить свою душу обратно, только для того, чтобы впихнуть ее кому-то еще. И теперь, если я все правильно понимаю, она улетела на землю. Объясни мне одно, почему ты все еще здесь?» «Я не могу», — замотал головой Эндан. «Я не переживу этого еще раз. Я не могу еще раз все потерять». Алтангирел на мгновение нахмурился, но потом лицо его разгладилось. «Тебя никто не заставляет делать ей ребенка. Это же землянка, с ней можно договориться». «Нет», — отрезал Индан. «Это так не работает. Если я сейчас пойду хоть на одну уступку, я уже не остановлюсь. С Яргуй было так же. Я же знал, всегда знал, что нельзя, что и думать в ту сторону не стоит. Знал всю жизнь, что у меня дурная кровь. Но сначала ничего страшного же не случится, если просто поухаживать. А потом ничего страшного же не случится, если жениться. А потом ничего страшного же не случится, если проводить с ней каждую ночь. А потом... потом...» Он всхлипнул. «А потом, может, повезет, может, пронесет, мы проведем мацок, мы попросим богов, мы отправим лучшие дары. Понимаешь, если я встану на этот лед, я так и буду катиться. Я уже не остановлюсь, пока не убью еще одну жену. Я знаю себя, Алтангирел, эту идею надо зарубить в зародыше». Алтангирел смотрел на него долго и изучающе. «А твой духовник, — сказал он наконец, — который до меня был, он тебе будущее предсказывал?» Эндан вяло кивнул. «Сказал, что все сложится. Тварь. Подбодрял еще, мол, не трусь, боги тебя любят. Где вот они любят?» Внезапно взорвался он. «В каком месте? Вот покажи мне!» Духовник смотрел на него с каменным лицом и молчал. «Что мне теперь делать?» прошептал Индан, вытирая глаза. «Ты прав, я сломался. Я не понимаю, как мне собраться заново. Наставь меня!» Он сложил руки перед лбом и сгорбился в жесте прошения. «Для начала тебе нужно освободиться хотя бы от мертвых оков», — медленно сказал Алтангирел. «Очисти свою жизнь от груза памяти. Пока ты этого не сделаешь, никакой путь тебе не откроется, потому что ты придавлен на месте. Если справишься, у тебя будет шанс. Тогда приходи снова, посмотрим». «Я понял», — просипел Индан и украдкой вытер лицо. «Я подумаю об этом». Духовник кивнул, не сводя с него тяжелого взгляда, встал и проводил его до двери. Когда Индан переступил порог дома жены, он, к собственному удивлению, был готов там просто все сжечь. Конечно, поджигать дом в столице, пусть даже и находящийся у него в собственности, было противозаконно и опасно для соседей. Этого он сделать не мог. Но мог вытащить все вещи, загрузить их в Унгутс побольше и сжечь где-нибудь в степи, благо по снегу огонь не пойдет. Он прямо представлял себе, как сейчас возьмет охапками все эти тряпки и побросает в ящики, не глядя, не думая. Его целеустремленности хватило до первого шкафа. Из-за первой же открытой дверцы выглянул рукав домашнего дили с вышитыми лилиями. Эндан бездумно погладил блестящие нитки, мягкие, как куний мех. Они как будто все еще хранили нежности рук Яргуй. «Сжечь это?» Эндан попятился. Духовник сказал, что он не сможет никуда двинуться, пока не избавится от мертвых пут. Но как? Как? Неужели он так и обречен вечно сидеть в этом пустом доме? Да, пустом, не морочь себе голову, Яргуй не выйдет сейчас из спальни, не позовет из гостиной, как бы крепок ни был морок, среди гор вещей, которые уже никому не принадлежали. Вот кончится его отпуск, и что? Обратно притворяться перед собой, что все хорошо и под контролем, а в выходной приходить сюда прижиматься лицом к ее вышивке? Эндан так устал. Он так чудовищно устал, как будто все эти годы тащил пустой дом за собой, как гигантский плуг, цепляющийся за землю. Ради каждого шага вперед рвать корни, переворачивать камни. В его ногах вовсе не осталось силы, его плечи сплошь покрылись синяками от ремней, от канатов, привязывающих его к этому грузу. Эндан опустился на колени, скрученный сухим рыданием. Он не мог так продолжать, но и избавиться от своей ноши не мог. Муданжский похоронный обряд призывал к очищению. Тело покойного в огненной колыбели отправляли в подземное царство, и все вещи, которые наследники не собирались использовать, надлежало бросить в огонь, чтобы очистить живых от обязательств перед мертвыми. Даже пепел развеивали по ветру, чтобы освободить и того, кто ушел, и того, кто остался. И только раз в год, в день памяти мертвых, можно было явиться в долину у подножия караула, где грань между этим миром и тем истончалась настолько, что ушедшие могли слышать живых. Индан туда не ездил. Он не хотел надоедать Яргуй в посмертии и беспокоить своими заботами. Он ее погубил и не смел больше приближаться. Зазвонил телефон. Индан нажал на прием, не глядя, даже не задумавшись, кто это мог быть. «Брат», — зазвучал в трубке голос Эгдала, слишком близкий, слишком громкий для пустого дома. «У тебя все хорошо?» Индан издал невнятный звук и в ужасе смолк. Хотя чего уж там бояться. Сейчас он не был уверен, что сможет подняться на ноги, что не останется так и стоять на коленях перед открытым шкафом, словно распахнутыми воротами в подземное царство, пока его туда не затянет. «Индан», — прошептал брат, В трубке было шумно, похоже, он шел по улице. Жена видела тебя неподалеку от лесного демона. Это же... ты в доме твоей? Угу. Индан никак не мог заставить язык шевелиться, его колотила дрожь. Да, я... Он не знал, что хотел сказать, но что бы оно ни было, оно потонуло в новом приступе рыданий, растянувших его губы в мучительной пародии на улыбку. На том конце повисла тишина, нарушаемая только уличным шумом. Наконец Игдал сказал: «Я сейчас приду». Звонок завершился. Индан уронил руку с телефоном и с трудом заставил себя сесть на пол, отвернувшись от шкафа, и подтянуть колени к груди. Темные стены без гобеленов смотрели на него осуждающе и постепенно приближались, запирая его во все более тесной камере. Когда распахнулась входная дверь, и уличный свет из нее упал поперек прихожей в гостиную, Индан, кажется, впервые за это время вдохнул. Фигура брата приблизилась, черная против света, словно кто-то из богов пришел в ответ на вопль отчаяния. Так ли слаб Индан, что уже боги откликаются? Игдал присел рядом с ним на одно колено, почти касаясь его руки своим локтем. Как любые нормальные бунаншцы, они не трогали друг друга без нужды, ни в качестве приветствия, ни для какой другой цели. Но сейчас Индану внезапно захотелось чего-то такого, хоть подраться, почувствовать свою связь с миром живых. Когда она успела так истончиться? Он даже посмотрел на свою ладонь, чтобы убедиться, что она непрозрачная. «Что случилось?» — тихо спросил Игдал. «Духовник», — просипел Индан и зажмурился, выдавливая из глаз и голоса слезы. Стало немного легче говорить. «Сказал это всего избавиться. Я не могу! Брат, я не могу!» Игдал, похоже, что-то понял о его состоянии и накрыл его руку своей, холодной с мороза, чуть влажной и шершавой. Вот она, связь с жизнью. «Ты не можешь ее отпустить?» Все так же тихо сказал Игдал. На что был похож Индан, что брат говорил с ним, как с напуганной лошадью? Он мотнул головой. «Я не могу уничтожить то, что от нее осталось, понимаешь? У Алисы хотя бы есть песни, есть записи, люди помнят. Она может с кем-то вспомнить человека, которого потеряла. А Яргуй...» Горло снова сдавило, и он обвел комнату свободной рукой. «От нее есть только вещи. Если их сжечь, как понять, что она вообще жила?» Взгляд Игдала последовал за его жестом и остановился на открытом шкафу. Брат молча вынул телефон и стал что-то в нем набирать. Индан не понимал, что происходит. Ему все равно? У него что-то срочное на работе случилось? Он ведь пришел помочь, Индан был уверен. Они поклялись выслушивать друг друга, когда помирились. Они ведь и поссорились по молодости из-за того, что не слушали друг друга. Игдал встал в позу и заявил, что никогда и ни за что не будет иметь дело с джингошами, а Индан тихо работал год за годом, чтобы втереться им в доверие и присоединиться к тому человеку, который, наконец, наберется наглости их свергнуть. Когда они поссорились, у Индана еще была Яргуй. У него было самомнение размером с караул. Великая цель и надежный тыл. Если Игдал отвернется от него сейчас, Индан просто не выплывет, потому что у него не осталось и гнилого полена. Брат вдруг повернул телефон экраном к нему. Там была открыта какая-то страница с главным храмом Имареи на шапке. А дальше шли контакты и какой-то текст, но сквозь слезы Индан не мог прочитать. «Там полно беженцев», — пояснил Игдал. «Им все время нужна одежда. Стиль у них немного другой, но не сильно. Те же дили, жилеты похожие, застежки такие же набок. Может, ты им что-то можешь отдать?» Индан сморгнул и попытался вчитаться. Текст писал какой-то чиновник. Куча пустых слов, из которых едва вычленяется смысл. Беженцы живут во временных поселениях по много месяцев, прежде чем им находят постоянное жилье в других регионах. «Им треники нужны», — выдавил Индан. «И рабочие халаты, а не шелковое шитье». Игдал помотал головой. «Это им все подвозят. Их содержат в комфорте. Но представь, они там до года сидят. Это как деревни такие небольшие. Люди женятся, что-то празднуют. Они эти халаты из гуманитарной помощи красной глиной мажут, чтобы к празднику нарядиться. И когда они переселятся на постоянку, там тоже не императорская пенсия будет, на еду бы хватало». Индан нахмурился. «Отдать вещи? Не уничтожать? Отдать?» Он прислушался к себе. «Он ведь отдал Диль Яргу и Алисе. Ох, а забрать-то забыл. Это же...» «Примета дурная», — выпалил он, схватив брата за руку в панике. «Вещи покойного, к несчастью!» Надо было срочно ее догнать, отобрать. Он не хотел ей зла, только не опять. Да что ж такое? «Это у нас», — спокойно сказал Индан. «На Имарее нет такого суеверия. Да и на земле почти нигде. Я спрашивал Исарнай. Она говорит, у нас это потому, что мангуст целый гольб сидел в заперти, и мертвых в его царство отправляли, кто ни попадя, не разбираясь. Так по одежде могли перепутать. Но даже у нас теперь уже бояться нечего. А на других планетах и подавно». Эндан постарался это осмыслить. «Отдать? Отдать, чтобы какая-то другая женщина вышла замуж не в трениках, измазанных глиной, а в ярком диле с шелковыми лилиями на рукавах? Если кто-то посмотрит на работу Яргу и обрадуется? Если кто-то будет ей благодарен? Кто-то будет ее помнить, пусть не по имени, не по лицу, но потому, во что она вложила труд и мастерство?» Он начал кивать еще до того, когда думал эту мысль. «Отдать, да». Он слышал запах свободы, которым веяло от этого слова. Его путь лежал в ту сторону. Алтонгерл был прав. Ему пришлось упасть, чтобы нащупать землю и сориентироваться. Пока он не упал, он никогда бы не попросил помощи у брата. Вытерев глаза рукавами, Эндан поднялся с пола и снова уперся взглядом в шкаф. Это надо как-то все сложить? Или сначала рассортировать? Или сначала связаться с Эмареей? Или... Он снова почувствовал под собой безголовую лошадь, но теперь он знал, что делать. Оторвав взгляд от шкафа, он посмотрел на спокойное и уверенное лицо брата. «Ты мне поможешь?» Тот улыбнулся, как зеркальное отражение из лучшей жизни. «Конечно. Я знаешь, сколько лет жду, чтобы ты попросил?»